Глава 5. Кирилл. Утренний кофе всегда был для Нади особым ритуалом. Она к нему даже готовилась. Делала все не спеша, накрывала себе стол, клала бутерброды на красивую тарелочку, включала один и тот же канал. Даже важно было, в какой одежде она завтракает. Это обязательно должен был быть один из ее любимых уютных плюшевых спортивных костюмов. Кирюша давался завтрак заранее, чтобы он своим назойливым мяуканьем, а потом хрустом, не отвлекал от погружения в священнодейство. Тем более, что на него отводилось по привычке не более 15 минут. Последние дни у Нади было гораздо больше времени на свой кофейный ритуал, что ее очень радовало и сразу по пробуждении создавало особое благодушное настроение. Но сегодня, при том, что удовольствие можно было растянуть хоть на час, Надя чувствовала себя напряженной и все утро пыталась как-то заглушить мысли, от которых ей становилось не по себе. Она толком не могла понять, что она чувствует. То ли какое-то обязательство, то ли неловкость и даже стыд, то ли злость, что вынуждена пройти через этот момент, то ли волнение от предвкушения встречи. Сегодня ей предстояло ехать в больницу к хирургу для снятия швов. Конечно, можно было бы и в поликлинику обратиться, но она пообещала на снятие швов прийти именно в больницу. Господи, ну какая разница, к кому идти? Я же не помочь обещала, да он и забыл, наверное. Пойду в поликлинику, решила Надя, найдя в этом какой-то непонятный выход из такой же непонятной ситуации. До Нового года оставалось всего несколько дней. Улицы были наполнены радостной суетой, приятно кружил легкий снежок. Но Надина настроение сегодня никак не подчинялось этому общему хороводу. Хотелось просто скорее закончить этот день, прийти домой и заняться привычными делами. «Запишитесь в терминале или здесь, в регистратуре?» — услышала строгий ответ на свой вопрос Надя от роботоподобной регистраторши за стойкой. «Извините, но мне надо снять швы именно сегодня, так врач сказал». «Девушка, я же говорю, нет свободных талонов, очень плотная запись». «Может, медсестра снимет?» — спросила Надя и как можно приветливее посмотрела на сотрудницу поликлиники. «Вряд ли. Врач же все равно должен осмотреть. Сейчас столько травм и переломов, всем уже не терпится пробовать петарды и кататься с горок. Одни травмы. Нет талонов!» «Что же мне делать?» — теряя надежду, спросила девушка. «Может, у врача спросить?» «Ну, идите спросите!» — сухо ответила медсестра и погрузилась в свои дела, уставившись в компьютер и явно давая понять, что разговор закончен. Полный коридор народа, сидевшего и стоявшего по стенам у кабинета хирурга, окончательно лишил Надю уверенности, что она сегодня освободится от швов на своей ладони. Представив себе нападение разгневанных старушек, поломанных лихих катальщиков с крутых горок и обожженных испытателей петард, Надя застыла в замешательстве. Так и не решившись спросить врача о приеме, она спустилась вниз и села на скамейку в вестибюле, пытаясь сообразить, что же делать дальше. В мыслях стала раскачиваться дилемма о выборе из двух зол: пережить атаку пациентов, недовольных ее вторжением без записи, или пережить неловкость при встрече с хирургом в больнице. На такой случай у Нади была припасена игра «Если то». Если первым, например, войдет мужчина, то это выбор номер один. Если женщина, то выбор номер два. Или еще какие-то «если», которые придут в голову. Правда, Надя очень редко следовала таким выборам. Всегда в итоге побеждала простое рассуждение о плюсах и минусах, и принималось решение. Но сейчас, поскольку оба выбора были не из приятных, она все же решилась на игру. «Если сейчас зайдет мужчина в дверь, я пойду в кабинет к врачу. Если зазвонит телефон, я поеду в больницу», — сформулировала подсказки Надя и стала ждать. Двери активно хлопали, выходили все вперемешку, и мужчины, и женщины, но один загаданный мужчина так никак и не входил, и телефон молчал. Надя сидела уже минут 5 и почти решила, что подход не работает, как вдруг звонок в кармане заставил ее вздрогнуть. «Надь, ты где? А скоро будешь дома? Давай вместе съездим, поищем подарок Сереньке», — затраторила Ирка, как всегда, бодрым переливчатым голоском. «Давай. Вот только решу, что со швами делать». Надя вкратце описала подруге ситуацию, заранее, конечно, зная, что она скажет, и, естественно, услышала, что это судьба, что ничего неловкого в ситуации нет, что это шанс еще раз проверить свои ощущения, вдруг она ошибается насчет хирурга, да и насчет себя. А если разговора не зайдет, то и фиг с ним. Вот именно фиг с ним Надю и успокоила. Действительно, подумаешь, проблема. Пришла пациентка к врачу, швы сняла и ушла, и что тут страшного? Успокоила себя Надя и пошла к автобусу. На удачу медсестра Лена опять встретилась в коридоре отделения и уже сама спросила, не доложить ли врачу о ее визите. Надя удивленно кивнула и прошла, куда ей указала сестра. Ожидание на краешке кушетки в процедурном кабинете потихоньку лишало Надю самообладания. Смятение наплывало теплой волной, то накрывая, то откатывая, разрывая течение мыслей на фрагменты. Надя пыталась думать, как правильнее всего себя вести после того, как она так холодно отказала человеку во встрече. Стыдиться ли этого, или сделать вид, что вообще разговоров не было, искренен ли он был, и вообще какая разница? «Надя, здравствуйте!» — встряхнул ее знакомый глубокий бархатистый голос. «Вы пришли, это очень хорошо. Как рука не болит?» На удивление бодро спросил хирург. Надя почему-то думала, что ему тоже будет несколько неловко, но, услышав такие интонации, она даже испытала облегчение. «Спасибо, все хорошо, ничего не болит», — ответила она с легкой улыбкой. «Отлично, я рад. Пройдите сюда, пожалуйста», — жестом указал хирург на дальнюю комнату кабинета и запер дверь, которая выходила в коридор. Надя на секунду задержалась взглядом на этом моменте, но решила, что так надо, чтобы не мешали процедуре. Рука Нади ладошкой вверх лежала на предметном столике. Врач ловко орудовал ножничками и пинцетом, наклонившись над работой. Знакомый дорогой аромат парфюма легким облачком коснулся Надиного обоняния. От этого почему-то, как ей показалось, у нее ускорилось сердцебиение. Она смотрела, как аккуратно, ловко и бережно хирург выполнял простые манипуляции, и сначала едва различимые, робкие чувства благодарности и почти нежности к этому человеку стали подкрадываться все ближе и ближе. Надя не стала бороться с ними. Настолько тепло и как-то вдруг легко стало внутри. Казалось, время замедлилось. Надя смотрела на его лицо в маске, на глаза, на красивые профессиональные мужские руки, вдыхала аромат духов, и, о боже, как же приятно было чувствовать себя зависимой, нуждающейся в заботе и получающей ее. Как давно? А может, и никогда Надя не испытывала этого чарующего и снимающего все тревоги чувства. Когда она всего лишь маленькая девочка, у которой что-то случилось, а он пришел и все исправил. Она всего лишь сказала спасибо, и ему этого достаточно. В эти минуты Надя забыла обо всех своих рассуждениях, о ссорах со своим альтер-я, о неверии в чудеса. Она слегка парила над столиком, где простая травма подарила ей такие непростые чувства. И пусть! И пусть. Врач закончил работу, но так и остался стоять, чуть опершись на столик и наклонившись над Надей. Он смотрел на нее, а она на него. Точнее, не на него, а в него, в его глубину и силу через его волшебные глаза. И чем дольше она смотрела, тем больше реальность теряла очертания. Тем глубже она проваливалась, сама не знала куда, словно унеслась каким-то ветром в сказочное скандинавское кино о средневековом викинге, которого возлюбленная провожала в морской поход. Никаких слов, просто взгляды. «Пойдем гулять?» Мягко улыбнувшись, тихо и просто спросил врач, как бы стараясь не нарушить то призрачно хрупкое, что сейчас возникло между ними. «Пойдем». Также улыбнувшись, негромко ответила Надя. «7», — добавил врач, продолжая стоять лицом к лицу с Надей. «7», — повторила Надя, все еще вглядываясь в его тайный мир через серо-голубые озера. «Я позвоню», — сказал хирург, медленно распрямился и пошел к раковине, обернувшись на полпути и также мягко улыбнувшись. Постепенно реальность стала возвращаться. Кабинет, крашеные стены, замазанная йодом зажившая рана, запах лекарств. Надя словно очнулась. Ей вдруг захотелось выйти, то ли от того, чтобы остановить и запомнить сказку именно на этом кадре, то ли от того, что стало немного неловко и странно. Она встала и пошла к двери, не дожидаясь указаний. «Спасибо, до свидания», — максимально нейтрально постаралась сказать Надя и взялась за ручку двери. Но дверь была заперта. Хирург подошел так близко, как ни один мужчина за последний год не подходил к Наде. Положил свою руку поверх ее, как-то по-другому, проникая, так что у нее прыгнуло сердце, посмотрел ей в глаза и неспешно отпер дверь. Теперь ей действительно хотелось бежать. Не от неловкости, не от смущения, скорее от чувства нереальности и странности, от неверия, что происходит с ней, от неготовности к погружению в непривычное или давно забытое, а еще от страха открытости и уязвимости. Именно это осталось тенью после откровения взглядами. Холодком, где-то под ложечкой, кольнуло чувство стыда. Но Надя с усилием стала гнать его прочь, придумывая себе на ходу какие-то задачи и заботы. Позвонить Ирке, купить коту корм, зайти в банк, сообщить на работу. Лишь бы не ощущать это старое, ставшее второй кожей, пусть не такое отчетливое, как когда-то, но по-привычному ковыряющее в груди чувство стыда. Отвратительного стыда за свою нескладность и глупость. В такие моменты хотелось лишь одного — спрятаться в песок, в подушке, в темноту, в шкафу, лишь бы про тебя забыли. На улице поток воздуха мотал из стороны в сторону дурацкого надувного великана, зазывающего прохожих в ресторан. А в душе Нади таким же потоком мотало чувство. От стыда до удивительной радости, от страха до предвкушения чего-то невероятного, от злости на себя за свою наивность до удовлетворенности собой за свою смелость. Надя даже устала от этой эмоциональной карусели и, придя домой, первым делом взялась за успокаивающие ритуалы. Кофе, кресло, кот и фортепиано. В этом мирке шторм океана чувств всегда потихоньку успокаивался, и Надя возвращалась в разумное состояние. Так она его сама называла. Состояние, когда она практически ничего не чувствует. Так легче и проще. Так спокойнее и безопаснее. Так лучше. Надя устроилась на диване с чашечкой кофе. Взяла на руки Кирюшу, который только этого и ждал, чтобы получить порцию внимания, и уставилась в телевизор. Но казалось, что по программе передача про Надины мысли. Люди что-то говорили, но слышала Надя лишь свои рассуждения, словно у них в студии шла дискуссия о том, пойти ли ей на свидание и чем это кончится. Участники обсуждали варианты. Одни были «за» и говорили, что Надежда вполне достойна этого, что это хороший способ развеяться, сменить обстановку и вообще попытаться что-то изменить в своей жизни. Другие парировали, что не стоит валять дурака, что это все самообман, и в лучшем случае все кончится глупым разочарованием, а в худшем – очередным ударом, особенно если отнестись к этому серьезно. Стало даже интересно, чем же эта дискуссия завершится. Но все решила та, которая жила за стеклом зеркала. Та, которая всегда все портила, лишала уверенности и надежды, отказывала и прогоняла. Надя взглянула на нее, на свое альтер-я, которое, конечно же, сразу уставилось на Надю. Ах, как часто Надя злилась на эту лохматую, сутулую, худую, конопатую дуру, нескладную и странную. Они некоторое время в упор смотрели друг на друга. И Наде стало казаться, что та, что за стеклом, начала корчить рожи, как бы издеваясь. Что-то стало злиться внутри Нади. Сначала едва различимо, потом все сильнее. А пофиг. Вот возьму и пойду, назло. В конце концов, может же мне быть просто интересно. Резко встала Надя с дивана и решила пойти нанести макияж. Проходя мимо зеркала, она показала той, что за стеклом, язык, грубо послала и хлопнула дверью в ванной. «Ой, какая ты хорошенькая! Вот зря ты не красишься на работу, ну красотка же!» Искренне восхитилась Ирка, разуваясь в коридоре. «Ну что, пойдем, или я раздеваюсь?» «Куда?» В недоумении замерла Надя и тут же вспомнила о договоренности. «Ой, Ир, прости, я забыла совсем!» — виновато сложила руки Надя. «Так», — протянула Ирка, — «а куда ты тогда собралась?» Пока Надя сформулировала ответ, Ирка уже ответила сама и страшно обрадовалась. «Хирург! Поговорили, значит?» «Так-то так не пойдет. Ну-ка, иди сюда!» И стала торопливо снимать куртку. «Давай я тебе макияж подправлю!» «Да не надо, нормально все, я не люблю ярко. И так час возилась, разучилась краситься». Неуверенно сопротивлялась Надя, но Ирка уже утащила ее в ванную, вытряхнула всю ее, а заодно свою косметику на стиральную машину и принялась за творчество. Зазвонил телефон. Девушки обе, толкаясь в дверях, дружно побежали к телефону. Ирка уселась в притирку к Надиному плечу, хоть та и пыталась ее отпихнуть. Это звонил хирург. Надя сделала глубокий вдох и собралась ответить. Ирка сидела рядом с таким выражением лица, будто она пятилетний ребенок, который с восхищением смотрит детский спектакль или ждет выхода клоуна, буквально открыв рот и замерев. Наде вдруг стало смешно, она хихикнула, чем заразила Ирку, и обе девушки внезапно стали дружно хохотать, рискуя не успеть ответить. Надя еще раз пихнула Ирку и все же ответила. Приветствие получилось немного нелепое, поскольку все еще хотелось смеяться. Чего хирург немного растерялся и спросил, вовремя ли его звонок. Надя вежливо объяснила, что все в порядке, и она готова к встрече. Договорились у кинотеатра. Там рядом и сквер, наряженный к Новому году, и кафе, и много людей, чего Наде сейчас особо хотелось. Она побаивалась неловкости уединения, того, что будут трудности с темами для разговора и мучительные паузы. Присутствие подруги вселяло в Надю спокойствие и позитивный настрой, из-за чего ей очень хотелось взять Ирку с собой. Но обе понимали, что это будет по меньшей мере странно. Но как же хорошо становилось у Нади на душе, когда подруга с таким искренним участием во все вникала, влезала, во всем участвовала, буквально ввинчиваясь во все события. Наде никогда это не мешало. Напротив. Это давало чувство опоры и присутствие какого-то грамотного и надежного цензора, который, если что, остановит или поправит. Попрощавшись у подъезда, Ирка отправилась в торговый центр, а Надя по любимому скверу к кинотеатру. Она старалась идти медленно, чтобы не запыхаться и не сильно раскраснеться, а заодно дала себе время спокойно настроиться и уговорить себя не волноваться. Уж чего скрывать? Внешний хирург ей очень нравился, а то, что скрывалось за внешним, волновало и пугало еще больше. Просто она не решалась себе в этом признаться.